Вот, продемонстрировал он какой-то странного вида пистолет, отчего я успел испугаться. Ну, вот он и пиздец пришел, пришла эра оружия, и война наберет новые обороты, выстреливает салютом определенного цвета. Фух, отпустила, но ненадолго. Там, где он догадался до такого, и до простых пушек недалеко. А если судить по истории моего мира, от простых пушек до нормальных таких газонокосилок, хотя бы времен той же Второй мировой, лет 100-200. Ну, это если я правильно помню. Историю не учил, а тем более такие подробности. И зачем нам это? Раздраженно спросила Азула. Видимо, она не выспалась. Даже, скорее, очевидно. Ну, я подумал, это поможет подавать разные сигналы на расстояние, даже чуть как-то приуныл дедок. Именно, произнес я, это то, что надо. Цвета, как я понимаю, классические. Красный, желтый, зеленый, ага, заряды делать несложно, поэтому таких уже несколько ящиков каждого, а вот самих устройств всего два, ответил дед, только, как назвать это приспособление, я еще не придумал. Ракетница, сходу ответил я, зачем изобретать велосипед, как говорится, самое подходящее название, а что, звучит неплохо, опять растянул улыбку механист, думая о чем-то своем. Пусть так и будет зваться, ракетница, слово-то какое чудное. На этом моменте я молча повернулся в сторону Азулы, подняв бровь, та же в свою очередь рассматривала наручи болты и явно думала о перспективах. Нам нужно и того как можно больше, вынесла она решение, на завтра к 10 утра. Делайте, что хотите, но еще два болтострела и две ракетницы должны быть, иначе, пожалуйста, механист, перебил я, угрозы не то, что нужно этому человеку, нам это очень нужно, и после вы должны сделать таких как можно больше в течение нескольких недель, а потом передать мне, я передам соколам куда, нам просто категорически нужны эти две приблуды, но это еще не все, радостно произнес механист, видимо, от того, что его усилия оценили, я подумал, что аватара, который летает, надо как-то догонять, и вот, пройдемте за мной, я вам покажу, я уже заранее понял, что он покажет, жалко, что это не пригодится. Проведя нас немного дальше по коридору в другой отсек завода, нам с Азулой открылся вид на воздушный шар или скорее даже дирижабль. Видно, что явно рассчитывался как боевой, но, к сожалению, вау, совершенно непосредственно и восхищенно раздалось рядом со мной. Кажется, мне снесут голову, но от этого надо отговаривать. Дирижабль, представил агрегат-механист, переносит несколько тонн груза, скорость около 43 узлов, самое то, чтобы, боюсь, что нет, прервал я восхищенный рассказ механиста и буквально облапывание агрегата глазами от Азулы, стоит проткнуть шар, как все, кто внутри, трупы. Против нас аватар, который в воздухе как рыба в воде, и куча людей, которые могут метнуть землю с большой силой на приличное расстояние. Ну и что, возмутилась Азула с такой интонацией, как будто я ее лично оскорбил. Для того же штурма это просто идеально, это просто машина смерти, лучше не придумать, я говорю, конкретно в наших обстоятельствах, осадил я ее, нам это ничем не поможет, как бы не хотели обратного, добираться с точки на точку быстрее, приподняла одну бровь принцесса, чтобы все вокруг точно знали, где мы, в ответ приподнял бровь я, в любом случае об этом мечтать рано. Я буду держать с механистом связь по поводу дирижаблей. За 2 месяца вы должны сделать 6 таких штук, припечатала Азула, не меньше. Делайте, что хотите, мобилизуйте местных, чтобы они работали в 2 смены, напишите, чтобы еще прислали рабочих и материалов, но за 2 месяца, 6 таких должны быть готовы к боевым действиям. И не забудьте укрепить защиту, с тяжелым вздохом добавил я. В любом случае сейчас цель еще по 2 болтострела и ракетницы на завтра. Это сейчас очень важно, проникновенно сказал я, а потом мы с Азулой обсудим, как и для чего нам пригодятся дирижабли, или не пригодятся. В любом случае технология более чем полезная. Абсолютно, перебила меня Азула, это наш билет для победы, даже несмотря на аватара. Ага, подавив желание закатить глаза, произнес я, похоже, она сейчас пойдет дрочить на эти дирижабли, но в любом случае уже завтра не отвлекайся, пожалуйста, на производственный процесс, решил дать полезные указания я, строить по чертежам может любой, а вот изобретать, так что пусть рабочие строят, а вы думайте еще над разными приспособлениями, Скажу честно, возможно, сейчас в одиночку вы выиграли войну. Если возникнут проблемы с кем-то, кто вдруг не захочет отсылать ресурсы или людей. Зловеще произнесла Азула, свяжись со мной через Аки. Кажется, механист теперь самый любимый дед у Азулы. Ну и хорошо, ну и славно. Осталось, чтобы он со сроками не накосячил, иначе Азула будет злиться, и вообще шикарно. Надо бы ему найти какого-то исполнительного секретаря, который будет четко записывать, что и куда, и зачем, а то дедок-то матовый, но, как и у любого гения, башка у него во многом дырявая. 2.12. Глава 2. Амашу. Часть 7. К 10 утра все успели, слава богу. Механист с кругами под глазами подтащил нам все 4 ракетницы и 4 болтострела, на один больше, чем надо было, сходу проводя нам краткий инструктаж. Ничего сложного в этом нет, но базовые вещи мы запомнили, без пальца или даже руки от ракетницы никто не хотел остаться. В итоге в путь мы выдвинулись чуть-чуть позже графика, задержались буквально на часик, ну, что поделать, объяснение, как работают новые приблуды, того стоят. В главной карете, так сказать, самой элитной, сидели мы втроем. Я, Азула и Суюки, и каждый рассматривал свое предплечье, на котором теперь был новый модный браслетик. Оно точно не отстрелит мне пальцы, не забыв добавить в голос яда, спросила Азула. Вот маги огня пошли, не преминул пробурчать дух в моей голове, раньше только дай цель, а не голой грудью на амбразуру, а сейчас, точно ли не отстрелит пальцы, эха, не должно, кратко ответил я, в конце концов, ты сама помнишь, что рассказывал механист, 2 предохранителя, и вообще, примерили, снимайте, будем раз в день проверять коробку с 4-м болтострелом, там и узнаем, надежно ли оно или нет, ГМ, все, что ответила на это Азула, нет, план, конечно, надежный, но позволь уточнить, Ааки, а ты умеешь действовать тихо, я вот, нет, а во, снег что ли скоро пойдет, наша принцесса призналась в том, что она что-то не умеет. Да, дух сегодня как-то больно оживился, а что, вы наконец-то подняли свои жопы и идете навстречу аватару, как мне дальше спать, раньше-то что, за вашими брачными играми смотреть, увольте, я тоже, кивнул я в ответ, но вот Суюки по сути своей шиноби, и она, как и ее воительницы, умеет действовать тихо и незаметно, вот этому нам и надо поучиться на ближайшей стоянке, я не буду вас обучать секретам воительниц Киоши. Сходу открестилась она, и не надо, быстро сказал я, потому что Азула уже открыла рот и явно планировала давить до победного конца, я прошу общие советы, не твое боевое искусство, а как действовать тихо и незаметно, такой тренинг можно устроить, хм, ну, я думаю, можно, задумчиво произнесла Суюки, в голове прикидывая, как передать свой опыт рассказам и при этом быстро, пф, такой звук на это издала Азула, как бы намекая, что она думает про неуверенное согласие воительницы. Ох, это будет интересная поездка. Что вы делаете? Я слышу вас обоих. Очередной раз остановила нас Суюки. Задание у нас с Азулой было более чем простое. Дойти десяток метров по лесу до Суюки, которая стоит спиной к нам. Уже третья попытка, и стоит нам пройти 3 метра. Слышим одно и то же. Ладно, теперь я повернусь, и покажете мне, как вы двигаетесь, произнесла опять Суюки. Мы покорно, да, даже Азула, встали на стартовые места и пошли аккуратно к ней. Я поняла, спустя 10 секунд произнесла Суюки, а ох, может быть, посвятишь нас, вы двигаетесь слишком быстро, произнесла Суюки, чтобы вас не было слышно, вы должны двигаться медленно, особенно в лесу, в городе куда больше случайных шумов, а вот в лесу хоть немного опытный человек отличит природные звуки от шага. Мы не можем тратить полчаса на одного человека, возмутилась Азула. Когда вы наберетесь опыта и поймете, как двигаться бесшумно, то сможете делать это быстрее, смиренно продолжила обучать нас Суюки, повернитесь спиной и попытайтесь меня услышать. Вообще это был странный момент, легкому шагу нас с Азулой учили, ходим мы как на балете, пружинисто и легко, тем более я, но тем не менее, шумим. После объяснений воительницы я понял, что шаг-то у нас легкий, но те же ветки по ногами, все равно ломаются, шелест травы, опять же, судя по лицу Азулы, до нее тоже доходит вся тяжесть того, что мы планируем походя выучить, но, опять же, смиренно встали спиной к Суюке, лично я только успел сосредоточить слух и попытаться отфильтровать природный шум леса, как моего плеча уже коснулись. Конечно, это была воительница, которая успела дойти за те жалкие секунд 30. Ну, тут стоит учесть, что вы не умеете слушать лес, как бы оправдалась слегка. Дальше мы с Азулой, усвоив новый урок, двигались максимально тихо, переставляя ноги со скоростью улитки. И впервые это получилось. Дальше мы тренировались почти каждую остановку, начав параллельно тратить время на отстрел болтов. И в том мы начали делать успехи, причем, по словам Суюки, монструозными шагами. Ну, чай не дурачки и не дети, чтобы базовые навыки осваивать долго. А мне, к тому же еще и воздух помогает. Сильно помогает. Вообще, с лесом, это как с велосипедом, стоит один раз проехать, и дальше сам понимаешь, что делать. Поэтому дальше я лишь старался ускоряться, и у меня получалось. Если раньше эти 10 шагов занимали добрые 20 минут, то сейчас минута, и я уже сзади Суюки, когда Азула, нет, с болтострелом тоже все довольно легко получилось, честно говоря, там особо и не надо дрочиться. Научились немного стрелять и попадать с тех же 10 метров в небольшую мишень, и хорошо, как ни крути, ну, десяток раз применим, уже хорошо. Хотя Суюки насела на аппарат прочно, и мы ее понимаем. В обычном сражении у нас с Азулой все дальнобойные, а вот воительница, чисто ближний бой. И если добавить сюрприз в виде быстрого маленького болта в тело, то она становится на порядок опаснее. Отлично, базовый навык вы в принципе освоили, радостно произнесла Суюки. Теперь пробуем дальше, я не уверена, что это вам пригодится, но тут как с передвижением, поймете, как это работает, легче будет и дальше. Смотрите, я буду стоять тут, а ваша цель – подобраться ко мне на расстоянии вашей атаки. Только в этот раз я буду смотреть, поставила новую цель Киоши. А давай, ты сразу дашь нам теоретические моменты, чтобы мы не тратили время впустую. К моему удивлению, яда в голосе Азулы почти не было, видно было, насколько она устала. Хаем, задумалась Киоши, уберите все предметы, которые могут как-то задеть ветки и кусты, любое шевеление зелени выдает вас. Дальше, конечно, ваши бордовые цвета одежды надо сменить, потому что вас видно, и видно издалека. Лучше всего подойдет, конечно, зеленое, но просто черное тоже неплохо маскирует. Дальше, если я смотрю в вашу сторону, сразу падайте вниз. У человека, если он видит вертикальное движение, тревожный звоночек в голове не срабатывает. Ветка упала или, может быть, животное какое. А вот если горизонтальное, за ствол уйдете или что-то в таком духе, то сразу человек понимает, что что-то не так. Больше ничего рассказать не могу по большому счету. Тяжело вздохнув, по крайней мере я, Азула по привычке эмоций не выдавала, мы двинулись на позиции. Довольно муторное занятие, но необходимое. Довольно скоро нашим навыкам нашлось практическое применение. Наткнулись мы на полноценный лагерь разбойников у дороги. Ну, как наткнулись, на нас напал их типичный патруль, который, видимо, на дороге стоял и щипал проезжающие караваны. Да вот только нарвались не на тех, слегка уставшие и раздраженные мы с Азулой, мы сожгли всех за первые десяток секунд боя, а вот одного взяли как языка. Что же, сломался он быстро, достаточно было ему увидеть мою маску поближе. Как же быстро слухи расходятся, уже почти каждая собака не то что слышала про Киру, а даже в лицо меня знает. А Азула, судя по всему, начала даже завидовать моей популярности, потому что, как же это, ее, великую принцессу огня Азулу, не узнали и не испугались, а вот какого-то Аки узнали и, сука, испугались. В любом случае бандит сдал свой лагерь с потрохами, и мы сразу решили устроить судную ночь разбойникам, а не своеобразный концлагерь. Так-то мы их сожгли бы за пару минут, теперь это займет добрый час, но что поделать, лагерь был буквально в километре от дороги. Нам немного повезло, и дело было вечером, поэтому мы, одев темные одежды, уже в лесу были довольно незаметны. Конечно, еще мы взяли болтострелы и так и выдвинулись. Кстати, проверочный наруч все еще не выстрелил и спокойно лежит себе в коробке. Честно говоря, когда я думаю о лагере бандитов, я все еще по привычке вспоминаю тот, самый первый, где десяток палаток вокруг трех костров, и ожидал соответственно этого, но каково было мое удивление, когда еще издалека мы втроем заметили чистокол с главным входом. Как жаль, что это все нельзя просто спалить, прошептала Азула, и я мысленно с ней согласился. Освещены были только главные ворота, около которых был даже патруль, пусть и довольно ленивый. Тут и началась проверка, когда мы по лесу пробирались к ним на расстояние, достаточное для выстрела. К сожалению, почти сразу произошел небольшой косяк, Азула наступила на ветку, и оба бандита сразу отреагировали, правда, за это тут же получили по болту в голову. В ворота мы зашли довольно быстро и сразу разошлись в разные стороны. Внутри, все еще удивляя меня, были не палатки и навесы, а приличные такие постройки из дерева. Кто-то сидел в своеобразной беседке, рассеивая напитки и что-то весело обсуждая вокруг костра, кто-то просто лежал на гамаке, а некоторые уже, видимо, сидели в домах и собирались спать. Моя часть была как раз с беседкой и одним домом приличных размеров. Что делать с беседкой, я так и не придумал, но полицией просто их убивать нельзя, поэтому изначально я полез в дом. Окон тут не было, только простые деревянные люки, можно сказать, один из которых я медленно поднял и залез внутрь. Оказалось, там был какой-то склад, где сейчас какой-то мужик перебирал припасы. Именно в этот момент он наклонился над ящиком и что-то высматривал. Нож в печень никто не вечен, что сказать. От интереса, решил немного полазить по ящикам, посмотреть, что же в местном складе лежит. Ну, ничего сверхъестественного. Еда, оружие, золото. Ничего из этого мне не надо было. Разве что захватил небольшой мешочек с мелкими золотыми украшениями. Нам все-таки месяц жить в Басингсе. Что делать с пятеркой сидящих в беседке бандитов, я не знал. Как их убить аккуратно и не поднимая шуму. Выглянув в окно с противоположной стороны дома, увидел, как Азула свернула шею одному из тех, кто сидел на крыше какого-то из зданий. Вот только труп она оставила довольно неаккуратно. Тот наполовину тела свесился вниз, и когда она уже отошла, чтобы вернуться вовнутрь, тело упало. Довольно шумно падает, хочу сказать, никогда бы не подумал, но моя пятерка из беседки всполошилась и, похватав недалеко лежащее оружие, пошла смотреть. Ну, кто-то впереди, кто-то сзади, им предстояло обойти здание. И как в лучших хоррорах, я просто убивал крайнего, который оказывался сзади. Правда, на втором идущий спереди повернулся, и пришлось ускориться, прыгнув на него и вогнав нож в живот, а двум идущим еще впереди, метрах в двух, два ножа. Вот только теоретически это звучало у меня в голове хорошо, а практически, хрень это все. Кинул я довольно слабо и в итоге одному я, конечно, попал в руку, но не сильно, а мимо другого вообще промазал. «Ты кто?» – закричал один из них. «Шухер!» Второй оказался сообразительнее. В этот момент где-то вдалеке появились яркие синие всполохи. Видимо, Азула услышала и решила, что она устала скрываться. «Ну, собственно, я тоже». Щелчок. «Ну, это было неплохо», – подвела итог Суюки. «Мы проникли внутрь и перебили большую часть до того, как твой поднял тревогу». «Угу, я тоже так думаю», – добавил я. «Получилось действительно неплохо, но все равно ощущение, как будто хренью какой-то страдаю. Они даже не понимают, от кого они умерли». «Нашаки, похоже, немного маньяк, да?» «Конечно», – вставила язвительную реплику Азула. «Нет, просто я знаю, чем обычно занимаются такие вот бандиты. Ненавижу их». Сидели мы, кстати, в той самой беседке. Из всего лагеря она, в силу своей отстраненности от остальных построек, выжила и не была сожжена почти дотла. Правда, есть что-то из местной приготовленной еды никто из нас не стал, брезгуем. «А последнего зачем ты отпустил тогда?» – спросила Суюки про одного из бандитов, который явно думает, что ему повезло и он смог сбежать, потому что слухи – лучшее оружие. Холодно улыбнулся я, он же куда-то доберется и расскажет, как мы появились среди ночи в их лагере и за считанные секунды всех убили. Пусть боятся, меньше жертв будет. «Хорошее решение», – кивнула Азула. «Я также планировала поступить, только я бы его лучше поймала, узнала бы все, что он знает, а потом бы дала возможность убежать». «Не, не согласился я. Тогда страх не сработает. Он смог убежать, значит, мы тоже ошибаемся и тоже обычные люди. А так он и сейчас бежит, роняя по дороге кал. Никогда не видела, чтобы ты так кого-то ненавидел», — со странным выражением лица произнесла Суюки. «Обычно ты более сдержанный». «Неприятные ассоциации», — пожал я плечами. «Вы бы меня поняли, если бы мы тут встретили их типичных пленников, девушек, которых держат на постоянной основе как игрушек, а такие обычно любят не простой секс, а какие-то извращенства, отбросы общества». На это обе девушки промолчали, лишь слегка уйдя в себя и осмысливая, о чем я. «Ладно, «Че нам тут сидеть?» – спросил я, вставая. «Пойдемте обратно к колонне, нам осталось всего ничего, и, наконец-то, нормальные условия для жизни. Вряд ли в Амашу будут условия подходящие для меня», – высокомерно произнесла Азула. «Да, но лучше мягкая кровать и хорошие купальни, чем дорожные замены», – пожал я плечами. С таким доводом Азула не могла не согласиться. «Что я могу сказать про вылазку? Думаю, в Басингсе будет полегче. Хотя стоит узнать, насколько хорошо маги Земли могут чувствовать других людей по Земле. Тоф могла, остальные, вроде, не могут так. Не могут же». 2.13. Глава 2. Амашу. Часть 8. «Скажи, почему мы всему этому не обучали Тайли?» — спросил я уже после всех наших приключений в разных местах у Азулы. «Ты ее как будто сослала куда-то на все время пути». «Я ее не высылала никуда», — пожала плечами Азула. «Она сама предпочитает во время путешествия использовать менее комфортные места, а тренировки у нее свои, медитации. Ну, болтострел ей бы пригодился». «Нет», — задал я вопрос, — «она все-таки боец ближнего боя». «Да, было у меня с ней пробное сражение. Что я могу сказать? Девочка-припевочка, епты. Первый раз мы решили просто руками», — идею подала Азула, — «и я согласился, почему нет? Совсем уже забыл все наставления мастера, в том числе, не недооценивай соперника. Отделала меня Тайли, как бог черепаху. Один на один без оружия и без магии сделать я с ней не смог ничего. Она за пару секунд отразила мои простоватые удары и прошлась по телу точечными ударами, отсушивая конечности. Через пяток минут мы попробовали еще раз, только я в этот раз был с моими ножами. Да, страшно проводить тренировочный спарринг с оружием, когда у нее только кулаки, но, как оказалось, зря. Ее ловкость и неожиданные кульбиты, отточенные до идеала, позволяли довольно хорошо держаться против моих кинжалов. В очередной раз мне отсушили руки, и я, можно сказать, был побежден. С другой стороны, это уже было совсем на тоненького, и, если бы я использовал мою рапиру или хотя бы толику магии, огня или воздуха, неважно, победа была бы моя. Ну, она использовала оружие, которое тренировала всю свою жизнь, свое тело, а я не совсем. Думаю, если бы я использовал чистую магию воздуха, шансов у нее бы вообще не было. Да, иногда я удалялся и тренировал свою магию, и что я могу сказать? С удивлением для себя я понял простой факт. Если бы против меня вышел какой-то страшный соперник один на один, от которого я не смогу убежать по той или иной причине, мне бы пришлось использовать только воздух. Просто потому, что, похоже, моя магия сделала небольшой шаг вперед из-за того, что вату для восстановления постоянно ее подсасывает в приличных количествах. Я бы сказал, что если раньше я был своего рода ведьмак, который и мечем, и чутко магии, и даже что-то из эликсиров сверху, то сейчас оружие скорее мешает. Как сказал вату, по большому счету, если бы я все это время просто тренировал магию воздуха, да еще имея наставника хорошего, победить меня было бы сейчас сложно даже аватару в своем состоянии. С другой стороны, он же добавил, что решение, при котором я бы смог спокойно наращивать свою силу как мага, не было, и я избрал самый правильный вариант. Теперь фактически все эти дополнения меня больше стопорят. Вместо того, чтобы играть с Тайли в ближнем бою, мне было бы куда проще отпрыгнуть на 2 метра и выдать волну воздуха, от которой девушка бы не скрылась никуда. А что с этим делать? А кто его знает? Я все еще не могу полностью отбросить всю мишуру. Хотя, должен признать, обиднее всего понимать, что меч, в моем случае, рапира, меня тоже уже ограничивает. Пусть не сильно, пусть пока на грани, но, убрав во время боя мою рапиру, я не потеряю своей силы от слова совсем. А это я еще не тренировался вместе с Вату. Учитывая, что во времена Северного полюса я мог летать, то я примерно догадываюсь, насколько я силен. Скажем так, скорее всего, моей бы дурной силушки под усилением от Вату хватило, чтобы проломить самую первую стену Басингсе и дойти до второй. Там бы, скорее, уже Вату исчерпал бы свой запас, как и я свой. Но, тем не менее, это звучит очень впечатляюще. Другое дело, что дух сразу отрезал свои силы, которые он с таким трудом копит на неподходящем харче, моей магии, он ни за что не отдаст на Ерудну. Либо сражение с аватаром, либо спасение моей жизни. Еще немного на тренировке. В любом случае Тайли — это чистый боец ближнего боя, причем очень опасный. Если, допустим, в случае с Суюки ты можешь пропустить один удар и перетерпеть боль, Допустим, то тут один пропуск, ты лишаешься конечности или магии, не говоря уже об очень сильной боли. Примерно каждый удар, как попадание в нерв локтя, когда им об угол ударяешься, а ударов она таких за пару секунд может нанести добрых штук 5-8 по разным местам. Она будет работать в паре с Мэй, ответила мне Азула, вырывая меня из своих мыслей, а Мэй наоборот боец дальнего боя. Приподнял одну бровь я, внутренне немного надеясь, что сейчас окажется, что Мэй, талантливый маг огня, а какой еще дальний бой может быть? Она простой человек, сразу разрушила мои надежды Азула, сама не зная того, поэтому использует кинжалы и очень хорошо их метает. Если один на один я смогу победить любую из них, то вдвоем они доставляют мне прилично проблем. Насколько прилично? Настолько, что в тренировочном бою я не могу их победить, неожиданно дипломатично уточнила Азула. Как удачно она обошла момент, что поддавалась, как могла им, фыркнул в голове дух и, предвещая мой вопрос, продолжил: «Ты сам понимаешь, что бой, в котором не стараться убить, не может оцениваться, как настоящий. Мог бы, конечно, сказать это как-то более по-философски, но и так сойдет, суть я уловил. Тут дух, конечно, прав. Магу огня очень трудно действовать нелетально, и, честно говоря, я вообще не знаю, что обычный человек может противопоставить магу огня, кроме природной уворотливости. Другие маги имеют свои блоки, а вот обычные люди. В общем, дело такое, в любом случае вдвоем эта парочка задаст жару рядовым магам земли, а не рядовых по нашим скромным прикидкам мы с Узлой возьмем на себя в центре города. Да, план пока черновой с множеством если, но что поделать. Пока так, дальше будем решать проблемы по мере их поступления. Неожиданно до меня дошла простая вещь, а куда мы, собственно, едем? Как-то этот момент я, великий помощник и напарник самой принцессы Азулы, дракон Севера Кира, пропустил. Немного стыдно было поднимать его, но делать было нечего, и я его озвучил во время одной из остановок. На меня странно посмотрела Азула, и Суюки, и Тайли, которая наконец-то перебралась от простого люда сюда. Кстати, Суюки тоже рвалась к своим, но я, в отличие от Азулы, четко разграничиваю командующий состав и простых бойцов. Поэтому Суюки всегда тут. Плюс есть кого послать передать что-то, если что. Азула к своей прямой подчиненной, Тайли, относится не так, а что-то из разряда. Пусть что хочет, то и делает. Ну, не мне судить, ее явно учили этому делу лучше меня, возможно, все потому, что Суюки имеет подчиненных, а Тайли, нет. Мы едем туда, где сейчас дядя Айрайзука, смилостивилась Азула. А, все что ответил я, логично, я сам ее и прокачивал на тему, мол, кадры ценные, они нам нужны. Вообще, изначально я хотела их просто вернуть в столицу, неожиданно призналась она, потому что, учитывая, что творит Зука и какие слухи о нем расходятся, проще, чтобы он был под замком в замке, ха-ха. Чем дальше продолжала искать аватар и творить ерунду, но я подумала и решила, что они нам пригодятся в нашем деле. Точнее, это я тебе говорил, нет, хмыкнул я, на что получил грозный взгляд Азулы. Судя по слегка испуганному взгляду Тайли, который я тут же получил, по идее, я должен бояться, но вот как-то не получается. Мы с Азулой довольно сильно чувствуем локоть друг друга в бою, чтобы и в обычной жизни понимать мысли. Все-таки стиль боя о человеке расскажет куда лучше, чем всякие разговоры. Вот мы и изучили как-то друг дружку, чтобы понимать границы допустимого, которые в мою сторону Азула тоже старается не переходить. Как ни крути, но даже она понимает, что впереди нелегкое дело, где я полностью положусь на нее, а она на меня, и по-другому никак. А это как-то сильно сближает, даже против воли. И где же обитают наши опальные принцы? Перевел я тему в другое русло. Ха, на одном очень неплохом курорте в колониях, воодушевленно ответила Тайли, мы туда заехали с цирком, и там так очищается аура. С угольными островами, конечно, не сравнится, но все равно, говорят, очень даже неплохой, перебила измышления циркачки о вечном Азула. Хм, да, я даже не знаю, что надо сделать, чтобы сравниться кому-то с угольными островами, ответил я, слегка улыбнувшись и вспомнив Мэй. Что за угольные острова, влезла Суюки, как можно не знать, начало было возмущаться Азула. Еще один минус, нацию огня она действительно слишком сильно возвышает и очень часто забывает, наверное, даже намеренно, что Суюки с глубинки и понятия не имеет о каких-то там угольных островах или о вратах Сазина. В общем, чем-то Суюки Азулу раздражает, не сильно, но так, как не слишком назойливая муха, которая летает вокруг. Это острова, расположенные так, что почти круглый год там теплый климат и хорошая температура воды, объяснил я, там много загородных домов аристократии и очень много разных курортов. В общем, шикарные условия, особенно после того, как местные леса почистили от диких животных, добавила Азула. Да, удивился я, а я не слышал. Я лично отдала приказ, поделилась принцесса, и несколько отрядов магов огня прошли по лесам и вычистили хищников. Теперь там даже в лесу абсолютно безопасно. Ааки, а ты был на угольных островах, переключила она тему на меня, поднимая щекотливую тему, мое прошлое. И главное, спрашивает так, как бы невзначай, но играя с интонацией, и сразу понятно, что отвечать надо. Доводилось пару раз, обтекаемо ответил я. Интересно, и как же простой солдат, пусть и ученик Пиандао, смог себе позволить посещение такого места? Приподняла одну бровь Азула. Картины продаются мои хорошо, пожал я плечами, мысленно надеясь, что такая отмазка сойдет. Потому что я не очень уверен в реакции принцессы, если она узнает, что я опальный избежавший аристократ. Таких как бы не очень любит, на самом деле. Не знаю из-за чего, то ли завидуют свободе, то ли просто принято так, чтобы неповадно было, но не любит. Допустим, наконец-то закончила она меня рентгенит взглядом, в любом случае, сейчас нам надо добраться до их места проживания и забрать с нами. Я надеюсь, не силой, хмыкнул я, а то тогда проще уже самим, иначе толку будет, как от мага воды в пустыне. Посмотрим, дернула плечом принцесса, явно намекая, что она хотела бы силой. Интересно, что там брат с сестрой так не поделили, что до сих пор в таких отношениях. Хотя, ГМ, вспоминая моих братьев, становится понятно. А тут еще и у обоих характер не подарок, вот уж точно. Ладно, произнес я, хлопая руками по коленям и вставая на ноги, до этого мы сидели, скрестив ноги, и вкушали яства, которые только мог изобрести местный повар. Пора бы, я думаю, размяться. Правильно, кивнула Суюки, пойдемте, продолжим наши. Нет, перебил ее я, сегодня у нас будут обычные тренировки. Скрытность это хорошо, но пора бы нам начать и боевые навыки поднимать, учась на сражениях друг с другом. У нас получается очень интересная картина. Нас четверо, кто может тренироваться друг с другом. Два бойца ближнего боя, маг и я, который может быть либо тем, либо тем. Сейчас будем пробовать разные вариации и прорабатывать слабые места каждого. Все согласны? Агась, кивнула Тайли, подскакивая и сразу становясь на руки. Хорошо, просто кивнула Суюки. Почему бы и нет, пожала плечами Азула, невольно копируя этот жест у меня. Очень уж характерные пожатия плечами. Правда, потом, судя по секундному расширению глаз, уловила и сам момент, и то, что я это заметил, и отвела взгляд, совсем капельку покраснев. На что я внутренне хмыкнул. Иногда окружающие напоминают, что помимо того, что они принцессы, воительницы и просто одни из самых способных бойцов, они еще и подростки. Надо ли говорить, как мне становится плохо и страшно, когда у них месячные. Если характер Тайли становится лишь немного другим, то Суюки и Азула показывают всю глубину своей невыносимости. Первая какими-то постоянными обидами, после которых она всем своим видом показывает, как я ее оскорбил чем-то, а вторая становится в три раза язвительнее и в два раза злее. Тренировка пошла очень хорошо. Сначала мы все втроем как бойцы ближнего боя встали против Азулы. И если поначалу она лишь хмыкнула в полной уверенности, что мы даже не подойдем, то после первых минут боя, уже старалась вовсю. Как оказалось, когда три очень ловких человека с разными стилями боя, а следовательно с разной защитой, стремительно сокращают расстояние, ничего хорошего из этого не выйдет. Стратегия, которая дошла до нас, была проста как два пальца об асфальт. Мы с Суюки стараемся сосредоточить внимание Азулы на себя, чтобы Тайли нанесла свои удары. Одних мыкают, словно учихи, другая вон прием Хьюк освоила, у меня внутри хтонька сидит, я точно в мире аватара. Дальше мы просто по отдельности каждого и тренировали. Два мага на ближника, маг и ближник на мага и так далее. При этом я старался следить, чтобы никто не перешел черту. Понятно, что Азула и одна сильнее Суюки и может ее победить, что уже говорить, если добавить в эту связку Тайли, но принцессе нельзя было пользоваться магией слишком часто. В общем, разные вариации прогнали, чтобы каждый получил разный опыт. В итоге все остались довольными, и впоследствии мы продолжили такие тренировки. Я же, потирая руками, думал, сколько полезного можно извлечь, если к этому делу пристрастить Зука и Айра, а если еще загадочная Мэй как нестандартный противник появится, о, тогда прикурит уже все. Пока что оказалось, что мне легче всего адаптироваться как смешанному бойцу. Я имею достаточно опыта сражения и против ближников, и против магов, чтобы не теряться от Суюки и Тайли впереди и Азулы где-то сзади. Тактика, опять же, простая: либо стою так, чтобы Азула не могла попасть огнем, не задев двух других, либо в ином случае уже атакую саму Азулу. В общем, тренировки шли более чем успешно. Этот вывод я сделал, осмысливая ее постфактум, сидя уже ночью на привале, перед костром. Девочки уже спали недалеко от костра, фактор, который я до сих пор не понимаю, но почему-то им спокойнее спать вот так. Либо я привык в своих одиночных забегах спать где попало, главное, чтобы не на земле, либо еще что-то, но ночью, несмотря на повозки, все предпочитают брать спальники и устраиваться вокруг костров, как и сейчас. Что самое забавное, Азула точно так же спала около костра, а я вот втыкал в ее лицо и думал, странная она все-таки, не могу ее до конца понять. Эти самые локти характера я нащупал, а вот дальше, вроде и высокомерная сука, а вот ты смотри, едим из одного котелка, спим вокруг одного костра. Конечно, условно говоря, но суть та же. Могла же выбить себе отдельную карету, где она бы устроилась с приличным комфортом. Могла и спокойно, она же главная, но не стала. Вряд ли в этом есть что-то мистическое или социальное, скорее, это просто нерационально звучало в голове Азулы, но как же это все-таки бьет по восприятию. Особенно вот сейчас, когда она спит, ее лицо расслабляется и магическим образом стандартное, довольно высокомерное выражение становится обычным. Простая, красивая девушка. И почему-то именно ночью во сне на кого-то похожая. Может быть, я бы и понял на кого, если бы сам уже не засыпал. Завтра рано вставать и надо выспаться перед важной встречей, чтобы не прозевать момент, где нужно влезть со всей своей простотой и прямотой. А неплохо так опальные принцы устроились. Да, домик и персонал и все вокруг хуже, конечно, чем угольные острова, но какие же тут красивые виды. Вот они могут поспорить с угольными островами. Но рассматривать виды некогда, мы с Азулой вдвоем поспешили в дом, куда скоро вернутся Зука и Айра, чтобы подождать их там. В чем смысл столь драматического появления, я понять не могу, но принцесса поспешила занять место за столом, я же устроился чуть подальше, подперев собой стенку. Кстати, она же и настояла на том, чтобы я пошел с ней, хоть я и сам думал, как бы подмазаться, но оказалось, что выдумывать ничего и не надо. Хм, неужели наша огненная снаружи, но ледяная внутри принцесса все-таки волнуется перед встречей? В любом случае виновники нашего не очень маленького крюка Дамашу не заставили себя долго ждать, и вот буквально через 5 минут нашего взаимного молчания раздались голоса. Один уверенный и спокойный, другой шумный и слегка истеричный. Как обычно, впрочем. 2.14. Глава 2. Амашу. Часть 9. Зука и Айра, заходя, общались о чем-то своем. В принципе, ничего нового, Зука говорил одно, Айра другое, да вот только первый нас не заметил, а второй почувствовал еще с улицы, вот видно по походке, что человек готов прямо сейчас убить нас. Опасный дед, смотри, какие великолепные раковины, кряхтяще произнес Айра, вываливая ракушки из мешка на столик около двери. Я буду любоваться ими долгие годы. Нам не нужны бесполезные вещи, как всегда категорично заявил Зука, ты забыл, нести их придется нам самим. Здравствуй, брат, поздоровалась Азула. Дядя, кивнула она в его сторону. Ох, чем-то Айра не нравится ей. А вот чем, скорее всего, какие-то семейные обиды. Как ни крути, Азула папина дочка, а вряд ли Азай сильно любит своего брата, который чуть не стал правителем. Плюс, ходят слухи о его бескомпромиссности в прошлые годы. Тут уже ничего не могу сказать, но раньше он был человеком-скалой, а не дедушкой, который с неопытного взгляда кажется просто стариком, с чуть более опытного, хорошим магом, но скрывает он в себе очень большую силу и знания, это факт. Что ты здесь делаешь? Спохватился Зука. Да, он все еще загорается быстрее спички. В моей стране, выделила Азула, Принято здороваться прежде, чем задавать вопросы. Неужели ты так быстро одичал, Зузу? Не называй меня так. Куда-то совсем не туда идет диалог. Еще пару фраз, и Зука начнет бой, и вот хрен тогда, что выйдет, вот уж точно. Вот ведь два барана упертых, одна начало сразу с подъебов, другой сразу по мановению брови уже готов огнем из всех щелей пулять. Видимо, Айра тоже почувствовал, что дело идет куда-то совсем уж не туда, и попытался смягчить как-то встречу. Хотя и сама Азула тоже хороша, Айра не изгнан, как ни крути, и пусть он в опале, но кто, как не она, должна знать, что с Айра не стоит ссориться, ой не стоит. Чем обязаны такой честью? Произнес он. Вообще, будь это более официальная встреча, то вопрос Айра тоже довольно груб. Но в данной ситуации он, можно сказать, был сама вежливость. Добрый день, принц Айра, принц Зука, подал голос я, привлекая к себе взгляды двух принцев. Ты, а ты что здесь делаешь? Узнал меня Зука, смотря на мою маску. Добрый Акимару, расплылся в улыбке Айра и как-то как будто успокоился. Неужели это мое присутствие так его расслабило? Хоть мой внешний вид не располагал к этому, вроде бы. Тяжелый плащ, рапира и маска, вкупе с довольно высоким ростом, создавал вид грозный, даже угрожающий. Вот только имя он произнес мое полное, уверен, не специально, просто как член Белого Лотоса. Он в курсе моей настоящей биографии, не просто так же я избранный, блин, этими стариками. Насколько я смог увидеть боковым зрением, стоя чуть сзади принцессы, у нее аж уши шевельнулись, как она удивилась этому обращению, но на лице эмоции не позволила себе выразить. А я здесь за тем же, зачем и Азула, произнес я, не отлипая от стены, за вами, и вашим опытом и талантами. В смысле, даже как-то встрепенулся Зука, не привык, чтобы к нему шли за талантами, как ни крути. А вот Айра все понял. Зузу, может быть, ты еще и отупел, пока бродяжничал, вставила свое слово Азула, или может, у нас есть план, и для этого плана нам нужны люди, перебил я принцессу, и мне это сошло с рук. В случае с Зука, Азулу надо тормозить, и задним умом она это даже понимает, поэтому агрессировать не будет. Это неосознанная реакция, я уже изучил этот момент, когда ее стопают на ее заносах, она не видит в этом ничего такого, максимум взгляд получу недовольный. А вот если ее перебивать где-то по делу, то это уже очень ей не понравится. Вот такой вот подсознательный момент, в котором я нашел закономерность. Правда вот, что Зука, что Айра в этот момент на меня как на смертника смотрели. Да ладно, чего они прямо так? План этот ключевой в войне. Мы не собираемся участвовать в никаких ваших планах, патетично произнес Зука, решая сразу из Айра. На что уже Азула на меня посмотрела взглядом, мол, я же говорила, мне надо поймать аватара. Отец готов простить тебя, произнесла Азула. Изначально я просто хотела доставить вас обоих в столицу, но нехватка ресурсов заставила меня пересмотреть это мнение. Вот по роже вижу, не поверили оба, знают же родственницу свою, на меня вон косится. Больше того, аватар, все еще остается целью номер один, продолжила говорить Азула. Его надо поймать или хотя бы убить, но сосредотачивать много сил на одной лишь поимке аватара, нерационально. Да и зная удачу аватара, скорее всего, он как всегда окажется в центре событий, подхватил я, продолжив за принцессой, которая на секунду потеряла нить повествования, и в любом случае до всей операции, детали которой мы расскажем позже, мы попробуем поймать аватара. С вашей помощью, вовремя перехватила инициативу Азула, насколько мне известно, Зузу, ты гонялся за летающим бизоном на корабле и вполне успешно выслеживал его. У нас есть технологии получше и, что самое главное, команда куда сильнее твоей предыдущей. Поэтому аватар точно падет перед нашей семьей. Слегка пафосно закончила принцесса, не обращая внимания на округлившиеся глаза обоих, когда она начала хвалить Зука. Да что такое, господи, даже Айра к бедной девушке относится, как к животине какой-то опасной. Понятно, почему у нее характер такой, как по-другому-то в такой семье. Стоят как два истукана, молчат и головами мотают. То на меня посмотрит, то на Азулу, и с каждым словом как будто все больше удивляются. Ну что за люди? Люди как люди, прокомментировал дух в моей голове, напомнив о своем существовании, просто у них сейчас ломаются шаблоны, вот и все. И я бы на твоем месте внимательно подумал над тем, что наша стервозная подруга как-то очень просто обронила слово «семья», как бы учитывая тебя. Она просто думает обо мне, как о подчиненном, отмахнулся я, не будет же она каждого солдата, который сейчас с нами, считать убийцей аватара. Ха, как будто вырвалось у духа, надейся, нам надо, уже менее категорично ответил Зука. Собирался по крайней мере, только думайте быстро, перебила его Азула, нам надо спешить в Амашу и посвящать в наши дела Мэй, с вами или без вас. Ай, умница, хорошо, что я был в маске, на лицо так и вылезла коварная ухмылка. Как зацепила-то нашего принца. Да, коварненькая красавица успела рассказать мне, что между Зукой и Мэй что-то там, где-то там, вроде как, какие-то шуры-муры. Что могу сказать? Если это моя Мэй, то набью лицо, для профилактики, если нет, то совет им да любовь, мне-то что? О, она уже красавица, хмыкнул дух. Это бесполезно отрицать, мысленно пожал плечами я. Но тем не менее, слова Азулы были попаданием в десятку, глаза опального принца загорелись, и, кажется, он, судя по всему, уже был готов лететь прямо сейчас. Вот только уже вмешался Айра. «Я уже однажды пытался взять Басингси», — произнес он, резко переключая атмосферу на не очень любимую многими тему. «Закончилось это в прошлый раз не очень хорошо. Сил штурмовать город у нас до сих пор нет», — произнес я. «Может быть, через полгода, учитывая новые разработки, это стало бы возможно». Но времени ждать больше нет. Я думаю, очевидно, что как только аватар войдет в полную силу, мы проиграем. Это не факт, произнес Ира. Факт, дядя, с какой-то странной интонацией произнесла Азула. Слишком серьезно и с слишком малым содержанием яда. Видимо, ей очень тяжело признавать, что из-за одного мальчика то, на чем ее воспитывали и то, что она сделала своей целью жизни, может рухнуть буквально в течение года, это аватар, со всеми вытекающими последствиями. Он едва не разгромил наш флот на Северном полюсе, а это было даже не его состояние аватара, лишь дух, желающий отмщения, пусть и сильный, но до духа света ему очень далеко, произнес я, раскрывая часть информации, которую редко кому раскрываю. Тут ты не прав, конечно, дружок, как-то невесело произнес Вату в моей голове. Духи воды и луны от нас с Равой далеко не ушли. Послабее, конечно, но, скажем так, уровень сил сравним. Я для красного словца добавил, отмахнулся я. У тебя половина твоей жизни этими красными словцами пестрит, съязвил дух, скоро уже сам запутаешься, где и кому ты наврал, а кому говорил правду. Альтернативы? На этот вопрос Вату скромно промолчал. Вот и я про это же. А еще неизвестно, что в Басингсе вообще есть, добавила Азула. Сколько людей, сколько магов и какие технологии. Наши шпионы, которых мы туда посылаем, очень быстро пропадают и не выходят на связь. А вот это интересная информация, которую я раньше не встречал нигде. Были в городе шпионы от народа огня, интересненько. В общем, дело не терпит и теперь этими шпионами будут так называемые единицы. Решил я провести краткий экскурс. Это пары людей, в силах которых мы уверены, а вот о методах мы еще размышляем. Обсуждать подробности лучше, когда вы согласитесь, добавил я. Как-то так невзначай во время диалога получилось, что мы с Азулой встали буквально рядом. Я был выше ее на полголовы, и это, наверное, смотрелось довольно внушительно, учитывая, как мы выглядим и кто мы такие есть. По сравнению с двумя другими участниками диалога, одетых в довольно непримечательные одежды, мы выглядели явно очень интересно и харизматично. И что-то, мне кажется, мысли у этих двух принцев зародились явно не те. Блин, не лучшие воины, а какие-то бабушки у подъезда. Ладно, Зука, он в принципе эмоционально открытый, эмоции на его лице читаются более чем легко. Но Айра, хотя с другой стороны человек явно на своеобразной моральной пенсии, и вполне может быть, что эмоции не удерживает он специально. Это я к тому, что за 10 минут нашего диалога гамма-эмоций у них на лице успела трижды смениться. Как и стоило ожидать, думали они недолго. Переглянувшись, они кивнули друг другу, и согласие было получено. Не став долго ждать, мы дали время собрать им свои пожитки и пошли обратно к каравану, по пути рассказывая немногочисленные подробности плана. Ну, те самые, которые звучат как чуть более подробная версия. Да хрен его знает. На месте порешаем. Интересно, если все пройдет успешно, нас занесут в учебники истории, рассказывая, какие мы гениальные полководцы. А что, два дракона, севера и запада, дети текущего лорда огня могут быть только гениями, а не подростком с расшатанными эмоциями, стариком, который любит чай, девушкой-сукой и эмоциональным калекой. Зука и Азула почти не обменивались колкостями, говорили вообще в основном я с Ира, но довольно интересный факт, Азула старалась идти рядом со мной, а не с Зукой и Ира. Господи, насколько плохие были их родители, не как люди, а именно как родители. Дети у них получились, ну слишком травмированные с разных сторон. Явно ведь стараются держаться поближе к условной комфортной зоне. Факт того, что для Азулы это я, довольно удивляет. Когда уже все расселись, оказалось, что в главной карете, где мы все собрались, уже стало как-то тесновато для почти круглосуточного путешествия на протяжении доброй недели. Пятеро человек с непонятными отношениями между собой априори не могут чувствовать себя комфортно. Поэтому момент выйти прогуляться стал почти регулярным. Часто скорость колонны не сильно превышает обычный человеческий шаг, поэтому идти рядом вполне спокойно получается. В очередной раз прогуляться, решил я, может, даже удалиться в лесок и наконец-то побегать и выпустить магию воздуха. Честно говоря, это чем-то похоже с возбуждением у мужчин. Так сказать, спустить пар хочется. Не во время боя, так сам справлюсь, оставьте одного главное. Ха-ха, но пройтись со мной вызвалась Азула. Ну как, скорее поставила в известность. И где-то минут 10 мы просто молча шли рядом с колонной. «Значит, Акимару, да?» – спросила она. «Мои надежды на то, что ты забудешь, видимо, тщетны», – вздохнул я, на что получил какой-то больно уж девичий смешок. Не стандартную насмешку, а именно такое. Хи-хи. Но я уже понял, что для Азулы в психологическом плане я довольно комфортный персонаж. «Ага, если бы еще твои эмоции были не на уровне чурбана», – произнес дух. «Скоро вообще будешь мыслить только задачами и путями решения. Ты себя слышал? Комфортный в психологическом плане персонаж? Что за бред? Тебе стоит почаще использовать магию воздуха. То, что творится с твоим эмоциональным состоянием, нехорошо. Обязательно», — привычно отмахнулся я от духа. «Все у меня нормально с эмоциями». «Тщетны», — кивнула принцесса, сопоставив всю информацию. «Я прихожу к выводу, что ты аристократ огня, который имел возможность отдыхать на угольных островах с именем, которое не принадлежит твоему роду. Я не знаю похожих созвучий у семей, а значит таких нет». «Неплохая дедукция», — хмыкнул уже я, стараясь, чтобы это звучало дружелюбно. «Одна семья распространяла слухи, что тот самый Кира их сын, как бы невзначай», — продолжила Азула, который потерялся в детстве. «Только одна семья», — приподнял я бровь, пытаясь не выдать удивления. «Слухи те были слишком незначительными, чтобы они могли дойти до самой принцессы. Не понравились они толпе, куда лучше заходит про дух огня, посланник огня и прочее». «Нет», — слегка отвела взгляд Азула, задирая носик, тем самым выражая некоторую разочарованность, «несколько». «Почти поймала», — кивнул я, — «играю с огнем, она же может придавить, и, скорее всего, придется признаться, но не хочет, чувствуется, что не хочет. Пусть как будто бы и опасается ошибиться с этим ощущением, и я не хочу». «Ты действительно думаешь, что брать с собой их?» — кивнула она в сторону кареты, где Зука как всегда сидел, скрестив руки, и втупливал куда-то, размышляя о всяком и резко реагируя на раздражители, а Ира с улыбкой попивал чай, что-то бурча под нос и рассматривая свои новые ракушки, которые удалось взять с собой. «Была хорошая идея». «Да», — кивнул я, — «кому как не тебе знать, что принц Ира может корчить из себя старика сколько угодно, но силы и интеллекта в нем хоть отбавляй». «Иногда я забываю об этом», — ответила мне Азула, слегка уйдя в себя. «Тот принц Ира, который был раньше, и современный, два абсолютно разных человека, и воспринимать их как единое целое не получается. Кажется, что это просто невозможно. Это как взять Тайли и представить, что она станет одеваться в черное и будет вечно хмурой.